5. Открываю глаза рано, около 6 утра. Жалюзи я опустил, но не закрыл наглухо, и темноту пунктиром пробивает свет. Все видно почти как днем. Незнакомец вышел из шкафа и уснул на полу, положив голову на мешок с моей старой одеждой. Беда, если бы родителям пришло на ум зайти ко мне. Слава богу, еще слишком рано. Человек приподнимается. Я и не заметил, что у него глаза открыты. Тихонько что-то стрекочет. Я соображаю, что он просидел в комнате уже 12 часов. Встаю, натягиваю джинсы и футболку, открываю дверь. Прикладываю палец к губам. Тссс. Он выходит за мной в коридор. Можно не бояться, родители раньше 9-10 утра не проснутся. Воскресенье. Открываю дверь в туалет, в ванную. Даю понять, что он может ими воспользоваться, и указываю направление обратно к своей спальне. Снова прикладываю палец к губам. Понял ли он меня? Умеет ли он спускать воду или включать кран? Надеюсь, да. Не могу же я все время стоять рядом и помогать. Ложусь на кровать и жду. Не знаю, что мне делать, если кто-нибудь из родителей проснется. Это будет катастрофа. Жду. Прислушиваюсь. Мертвая тишина. Через 2 минуты незнакомец снова появляется в комнате. Встаю, прохожу позади него, спускаю воду в туалете, заглядываю в ванную, но там ни следа его пребывания не обнаруживаю. Возвращаюсь к себе. Он стоит перед раскрытым шкафом. Хотел бы я с ним поговорить, да не знаю как. Незаметно поднимаю жалюзи. Пишу на листке свое имя — Джефф. Протягиваю ему бумагу и ручку. Он смотрит, но не берет. Похоже, у него на родине никогда не открывали бутылки с водой, никогда не видели карты мира, не спускают за собой воду, не держали в руках ни ручки, ни бумаги. Мне вдруг становится страшно. Беспричинный страх. Может, этот тип попросту сумасшедший, больной на всю голову. Он не пытался задушить меня ночью, но это еще ничего не значит. Психи иногда действуют под влиянием внезапного срыва. Так нельзя. Я должен что-то предпринять. Не хочу вышвыривать его на улицу и не хочу говорить родителям, что мы привели в дом постороннего, но и держать его в шкафу больше не хочу. «Вы не спите?» — раздается шепот Норбера. Еле сдерживаю крик. Не слышал, как он встал и вошел в комнату. «Надо же, мой братец-слонопотам умеет передвигаться, крадучись». Мы должны спрятать пришельца, пока папа с мамой не проснулись. Мне жутко не нравится определение «пришелец», но некогда рассуждать. Норбер прав. Слишком рискованно оставлять незнакомца на весь день в моей комнате. Я спрашиваю, есть ли у Норбера идеи. Ведь нельзя отправить человека обратно в подвал. Взломщики могут вернуться. Вопрос уже решен, как ни в чем не бывало, отвечает Норбер. Укрытие на день есть, нужно торопиться. Он протягивает человеку толстовку и бейсболку, а мне говорит не стоять столбом, а сбегать на кухню за едой и водой. Мы быстро спускаемся в холл. Любому встречному мы показались бы кучкой подростков, ничем не примечательных. Один мальчик крупный для своих лет, в сером спортивном костюме, один худющий, натянул капюшон поверх кепки, и один страшноватый на вид, в застиранной черной футболке с надписью «Металлика» белыми буквами. Норбер так и не сказал мне, куда мы идем. В холле он останавливается в нерешительности. Если за парковкой следят, нас увидят. Человека, зажатого между нами двоими, могут и не узнать. Но сам факт, что 3 подростка вышли из дома воскресным утром в 6:30, может вызвать подозрение. Поздно. Назад уже не повернешь. Делаю глубокий вдох. Ну и ладно, говорю. Наврем, что идем в футбол играть. «Ненавижу футбол», — парирует Норбер и открывает дверь. «Мы на улице. Стараюсь не озираться по сторонам, чтобы высмотреть шпиона. Норбер пересекает парковку, мы за ним как можно непринужденнее. Переход через дорогу, идем справа от тротуара. Район кажется еще пустыннее, чем вчера вечером. Ни машины, ни собаки, ни кошки, никого, буквально никого. Небо в вышине уже поголубело». Мы подходим к культурному центру, огибаем его и направляемся к тому месту, где вчера брат нашел убежище незнакомца под строительными лесами. «Мы куда идем?» — Снова спрашиваю. Нарбер поднимает на меня глаза, переводит дух и, наконец, отвечает. На стройку. Там безопасно. Шагаем в тишине раннего летнего утра. Все кажется таким умиротворенным. Воздух еще хранит ночную свежесть. Невозможно представить, что здесь живет 20 тысяч человек, а не мы трое. Искренне надеюсь, что не попался на крючок и в утреннем покое не притаилась злоба. Надеюсь, что преследователи нас не видели, что они сдались и убрались отсюда. До ремонтирующихся домов мы дошли очень быстро. Вот большой участок, огороженный решетками, где складывают стройматериалы и стоят бытовки. Наверное, чтобы рабочие могли переодеться и запереть вещи в шкафчике. Удерживаю Нарбера за плечо. У них наверняка есть сторож, говорю. Он с улыбкой оборачивается. Вот именно, есть. Подходит к решетке и выдыхает. Мо. Глазом не успеваю моргнуть, как перед нами возникает сторож. С ним на очень коротком поводке овчарка в наморднике. Человек стоит неподвижно и несколько секунд рассматривает нас. Ну все, хана, думаю я. Сейчас скажет нам проваливать и пригрозит натравить собаку. Против всякого ожидания сторож здоровается с Нарбером, отодвигает решетку и жестами показывает «проходите скорее». Протиснувшись в щель, мы по его указанию проскальзываем между бытовками, пока он закрывает за нами на цепь и замок. Не произнося больше ни слова, сторож отпирает одну бытовку и запускает нас туда. Внутри койка, столик, даже микроволновка и кофеварка. Нарбер пожимает сторожу руку, как будто это его старший брат. Тот крепко жмет руку и мне. «Мо», — говорит он, — то есть Мохаммед, но лучше Мо. «Джефф», — глупо говорю я, — то есть Жан-Франсуа. «Мы похожи», — улыбается он. Затем Нарбер представляет ему незнакомца, показывает пальцем и говорит «тот самый пришелец». Мо протягивает руку и, нисколько не обескураженный полным отсутствием реакции у пришельца, берет его белоснежную руку и надолго сжимает ее. «Здесь его не потревожат. До 7 часов завтрашнего утра никто сюда не придет», — объясняет Мо. Проговаривает еще раз для незнакомца, который так и стоит, не шевелясь посреди бытовки. Мо пробует сказать то же самое на арабском, но человек понимает его не лучше французского. Мы выкладываем еду, которую с собой принесли. Нарбер медленно, с расстановкой произнося слова, обещает вернуться завтра утром. Показывает на календаре в мобильнике воскресенье и понедельник. Мо спрашивает, из какой человек страны. «Понятия не имеем», — отвечаю. Мо присматривается к нему и объявляет, что он родом из Африки. Бурунди, Уганда или Руанда. Очень уж похож на пигмея альбиноса. Я не понимаю, откуда Нарбер знает Мо. Меня переполняют вопросы, но задавать их некогда. Объясняю, что человек общается, щелкая языком. Мо закатывает глаза и говорит, что наплевать, откуда этот парень родом. Он человек и заслуживает уважения. Потом Мо божится по-арабски. Я только имя Аллаха и могу разобрать. И Нарбер благодарит его за помощь. Мы по очереди пожимаем руку незнакомцу и прощаемся. Мо уверяет нас, что регулярно будет заходить и проверять, как он там. Работы у него немного, иногда его нанимают смотреть за стройкой, а то вдруг кто-нибудь захочет увести бетономешалку или дети попытаются пролезть, чтобы поиграть. Но сейчас здесь только Руф, который гоняется за кошками. Услыхав свое имя, Руф поднимает голову. Он лежит у ног хозяина. Мо открывает замок, выпускает нас, запирает решетку у нас за спиной и повторяет, что беспокоиться не о чем. Еще только без 7:15, но мы уже двигаемся к дому. Нарбер тяжело дышит, а потом начинает рассказывать. Мало-помалу он выдает факты, которые мне нужно сплести воедино, чтобы восстановить сеть его секретов целиком. Оказывается, он стал крутиться на стройке еще весной. Поговорил, в конце концов, с рабочими и получил разрешение помогать 2-3 мастерам с условием вести себя неприметно, при появлении архитекторов и градостроителей исчезать с глаз, не делать ничего опасного и не путаться под ногами. Нарбер старался быть полезным, разливал кофе в обед, общался, учился работать инструментами. Рассказывая, он произносит словечко, которое заставляет меня прыснуть со смеху. Он, дескать, у рабочих служит талисманом. Я быстро подавляю смех, боясь обидеть его, но он продолжает говорить. Рабочие приняли его в свой круг. Теперь я знаю, где он пропадает с утра до вечера. Я-то думал, тусит среди ровесников. «Зачем ему это?» — спрашиваю я наконец. А услышав ответ, понимаю, как мало знаю о старшем брате. Он хочет стать рабочим на стройке. Уже 2 года у них с родителями конфликт. Они не дают ему записаться на профподготовку. Папа резко против. Вот он и не делал ничего в школе, так что пришлось остаться на 2-й год. «Быть строителем», — он говорит об этой профессии с придыханием. «Строить, использовать технику, собирать дома, возводить здания». Да он с детства об этом мечтает. Я слушаю, и мне немного стыдно вот так вдруг обнаружить, что у моего брата есть мечты, а родители мешают их воплотить. Вспоминаю, как отец, увидев у меня плохую отметку, говорил: «Будешь продолжать в том же духе, пойдешь рабочим на стройку». Не знаю, кем бы я мог представить Нарбера. Я всегда считал его пассивным, вялым, ничем не увлеченным. Нарбер делает паузу, мы подходим к своей башне. На улицах по-прежнему пусто. «Мо — классный чувак», — продолжает брат. «Он часто ночью сторожит или в выходные. О пришельце он позаботится. Я объяснил, что у мужика нет документов, и за ним гонятся бандиты. У Мо почти по всей Европе родственники. Двоюродный брат пропал где-то в Средиземном море. Лодка так и не доплыла до берега. Пришельцу рядом с ним бояться нечего». Я слушаю молча, впитываю информацию. Мы уже почти у подъезда. Я осматриваюсь, но никого не вижу. Никого в машинах на парковке, никого на балконах, ни одного лица в окне. «Осенью», — добавляет Нарбер, — «пойду на профподготовку по строительству. Родители меня записали на продаже, но я переделал документы. Пока не поймут, что к чему, уже год пройдет. Папа не любитель встречаться с преподами, а у мамы на это времени нет». Не верю своим ушам. Мое представление о брате рушится с каждым словом. Вспоминаю прозвище, которое он дал нашему гостю, и мне приходит в голову, что Нарбер сам пришелец. Моего брата незаметно подменил инопланетянин. Резко останавливаюсь, оторопев. «Попробуй только сказать родителям», — грозно говорит Нарбер. «Не скажу. Я стараюсь успокоить его, а то пожалеет еще, что мне доверился. Я сохраню тайну. Обещаю, клянусь. Просто мне нужно время переварить информацию. И непонятно, почему родители так настроены против строительства, если Нарбер сам это выбрал». Не успел я договорить, как Нарбер меня снова ошарашивает. «Это папа против. Он 10 лет был строителем, но ему пришлось бросить работу. Минуту назад я выяснил, что мало знаю о брате, а теперь должен признаться, что и об отце тоже». Родители еще спят. Нарбер открывает буфет в гостиной и достает фотографии до цифровой эпохи. 3 толстых рыжевато-коричневых альбома. Припоминаю, что как-то видел их, но не заинтересовался. Там фотографии папы с мамой, нас, новорожденных, и куча незнакомых лиц. Время словно выдуло пустыню вокруг наших родителей. Нарбер листает страницы и показывает мне папу как раз перед свадьбой. Он в рабочей одежде, в каске и укрепленных ботинках. На другой фотографии папа и еще несколько ребят составили живую пирамиду прямо на стройке. Все улыбаются или смеются. Кажется, снимок сделан за миг перед тем, как парень, стоящий у папы на плечах, полетит на землю. Я переворачиваю страницы и вижу совсем других родителей, не моих. Улыбающиеся люди, молодые и счастливые. Папа не такой толстый, мама стройнее, чем теперь. Оба заливаются смехом. Время как будто раздуло одного и высосало радость второй. Я знаю, почему никогда не заглядываю в старые альбомы. Этих людей, которые веселятся, танцуют, чокаются бокалами и смеются на берегу моря, больше не существует. Меньше чем за 20 лет их подменили грустные и смирившиеся с жизнью, уже не очень на них похожие двойники. Вместо улыбок — молчание, вместо смеха — перебранки. Вот этого человека на футбольном поле, бьющего по мячу, сожрала череда лет. Веселая беготня больше не для него. Пока я листаю альбом, Норбер рассказывает. Насколько он понял, папа работал на стройке, но не по своему выбору. Это родители насильно отправили его учиться. В учебе пришлось несладко. Наниматель не стеснялся поднять на рабочего руку, на подростка особенно. Отец продержался с десяток лет, но грыжи заставили таки сдаться. К 25 годам он уже искорежил себе спину, таская мешки с цементом и облицовочным камнем и роя траншеи. Мама была беременна Норбером. Папа сменил несколько мелких работ одну за другой. Ночным сторожем, курьером, озеленителем. А потом перестал что бы то ни было делать вообще. Поднимаю глаза от фотографии, где папа с мамой танцуют. Папино лицо скрыто волосами мамы, которая смотрит в объектив. На этом снимке они молоды и непобедимы. Они еще не превратились в тех родителей, которых я так часто стыжусь. Я знал, что папа рано бросил школу, что он рассорился с родителями примерно тогда же, когда встретил маму, и что он перешел от временных работ к договорным на несколько дней сроком. Я знал, что он восстановил отношения с семьей только после рождения Норбера, чтобы дедушка с бабушкой смогли увидеть внука. Про учебу и грыжи я не знал ничего. «Папе три раза оперировали стертые межпозвоночные диски», — говорит Норбер. Я спрашиваю, откуда он все это знает, и Норбер пожимает плечами. «Спрашивал», — отвечает он. «И потом, раньше папа с мамой больше говорили, ты на 3 года младше меня, ты был слишком маленький, чтобы участвовать в разговорах». Проглатываю все это молча. Сегодня я понял, сколько всего пропустил по собственной воле. Норбера я давно загнал в рамки, но тот Норбер, который сейчас говорит со мной, не имеет ничего общего с моим, надуманным. Наверное, и с родителями та же история. Об отце я всегда думал, что он играет в жертву. А чтобы выбраться, пальцем не шевельнул. Чемпион мира по переключению каналов в телевизоре, проводящий часы за игрой на консоли, которую он как бы подарил нам на Рождество и сломал раньше, чем мы успели к ней притронуться. Отец, живущий в параллельном мире и замечающий нас только когда мы нарушаем его покой. Эгоист. Возможно, он такой и есть, но был таким не всегда. И если он проиграл несколько битв, значит, по крайней мере, сражался. Мне нужно побыть одному. Я должен переварить свои открытия. Мы осторожно ставим альбомы назад. У меня такое чувство, будто я разглядывал запретные картинки, случайно раскрыл тщательно хранимую тайну. Хотя все же было здесь, под рукой. Просто мне следовало быть чуть-чуть любопытнее. Сейчас только 7:45. Лежу и слушаю тишину. С тех пор, как люди начали переезжать, в здании все тише и тише. Жизнь оставляет его. Был один псих, который по воскресеньям с раннего утра что-то без конца мастерил, сверлил стены и весь дом вибрировал. Я так и не узнал, кто это. Наверное, он уехал одним из первых, потому что уже несколько дней никого не будет. Представляю, как в новом жилище он станет месяцами сколачивать стеллажи каждое воскресенье с 7 утра. Открываю ящик ночного столика и беру ту штуковину, которую нашел в кладовке, вроде серого камешка идеально правильной формы. Так и не знаю, из чего она. Гладко отполированный камень или легкий металл. На ощупь не холодная, и снова кажется, что в точности температуры моей кожи. Хватит слушать тишину. Я должен отвлечься от всего. А в этом ничто не помогает так, как музыка. «Has he lost his mind?» — спрашивает Black Sabbath у меня в ушах. «Can he see or is he blind?» — ищу в интернете слова. «Он потерял рассудок? Зрячий он или слепой?» «Как раз для меня». Я был слеп, потому что не видел нюансов. Легче думать о ком-то уничижительно, чем пытаться пересмотреть свои суждения. Музыка играет в случайном режиме. Только старики. Motorhead, System of a Down, Green Day, Guns N' Roses. Я отдаюсь на волю гитар. Я хотел бы стать пульсацией ударных. Я закрываю глаза. 4-5 ударов большого барабана между 2 ударами моего сердца. Заснуть не удастся. Что делает сейчас беглец? Спит? Вооружился терпением, как я? Если так, чего он ждет? Почему он остался в нашем квартале? Должен с кем-то встретиться? Кто-то приедет за ним? Он совсем потерялся? Если он приехал из России или из Африки, или не знаю откуда, почему он не продолжает путь? Снова задумываюсь, в своем ли он уме. Не душевно ли больного я спрятал у себя в шкафу, а потом передал на попечение сторожа на стройке? Открываю глаза. Ночью Том скинул мне фотки. Всей семьей посреди великолепного сада, всей семьей на пляже, всей семьей перед высоченной церковью, собором, всей семьей в ресторане. Мне ему ответить нечего. В это утро я решил быть честным с самим собой. Я могу признаться себе, что завидую, что мне тоже хочется иметь родителей, которые не растеряли своего света и могут свозить детей в Андалусию. Закрываю приложение и глаза. Человек на стройке, в домике коробки, ждет. Ему сидеть безвылазно целый день. Еда и питье здесь есть. Я не понял, как он будет справлять нужду. Наш квартал для него все равно, что остров для жертвы кораблекрушения. Если он лежит на полу, то его черные глаза без зрачков смотрят в пластиковые рейки потолка. Белоснежные руки касаются пола. Попытается ли он продержаться здесь еще несколько дней, месяцев, лет? Человек дышит тихо-тихо, его дыхание не слышно. Перед этим он так долго бежал. Последние 3 дня он восстанавливает силы. Он может быть и преступником, и жертвой, и виновным, и безвинным. Такой же загадочный, как его щелканье. Около 9 до меня доносится шум. Музыку я уже полчаса как выключил. Догадываюсь, что встала мама. Делаю глубокий вдох и поднимаюсь. Она удивлена, что я уже явился на кухню. Спрашивает, хорошо ли я себя чувствую. Отвечаю просто, что хочу с ней позавтракать. Она тут же вскакивает. Я останавливаю ее. Сиди, говорю, я сам себе приготовлю. Сбитая в полете, она секунду медлит и снова падает на стул. Разговариваем мало. Я задаю пару вопросов, и мы соглашаемся, что нужно начинать всерьез готовиться к переезду. Будет занятие на воскресенье. Мы уже освобождаем один шкаф, когда просыпается папа. Он молча проходит мимо, в то время как мама вытаскивает пару старых стоптанных кроссовок и бросает в мешок для мусора. Не произнося ни слова, папа доволакивает себя до кухни, и тут мама взрывается от смеха. Такого заразительного, что я тоже начинаю смеяться. Папа мгновение смотрит на нас. Я смеюсь еще громче, боясь, как бы он опять не осерчал, как вчера. Но он только пожимает плечами и бурчит, что в этой семейке все чокнутые. Мы не слушаем. Мы выкапываем устрашающее старье. Мама перестает смеяться, но не улыбаться. Вспоминаю ее смех на фотографиях. Может, время стерло еще не все? «Ты что замечтался?» — спрашивает она. Подпрыгнув, достаю большие сапоги. Мама берет их, осматривает, просовывает руку внутрь, и ее пальцы выходят наружу через отклеившуюся подошву. «На помойку!» — говорит ее голосом, как марионетка, заслуженный сапог. В этот момент в коридор выходит папа и спрашивает, есть ли еще в доме кофе. «Понятия не имею. Возьми и поищи», — отвечает сапог, широко разевая пасть. И мама снова заливается смехом.